Часов в 10 утра кто-то из наших заметил и сказал: «Папка пришел». Он, как всегда, работал, хотя было уже без малого 6 десятков за спиной. На пороге появился Трифон Гордеевич с котомкой, не ведая о том, что сын Иван здесь, возле Горемык. «Да неужто, Иван, ты? Орел мой! Да давай же, давай обнимемся, сынок, Ваня!» Как бы в смятении он начал говорить о том, что побывал в починке, что дали ему паспорт, что он опять имеет свое имя, и осталось только забыть все то, что пройдено. Отец, видимо, много кое-чего мог бы рассказать. Он только-только еще успел определить порядок своего рассказа, как подкатила легковая машина, взвизгнули тормоза, послышались обрывки чьих-то слов. И тут мы увидели в окно, как из распахнутой дверцы машины осторожно выбирается Александр. «Ой, Ваня, иди же навстречу, — это сказала мать, и я махнул чуть ли не прыжком, а за мной Павел и дети хозяйки». С Александром был и Михаил Васильевич Исаковский. «Ну, я как знал. Вот и хорошо, что ты, Иван, здесь. Ну, здравствуйте, молодцы братья, здравствуйте. Здравствуй, мама». Он отдает матери пакет, а Воську обнимает ее, и мы уже в хате. Александр уже видит и отца, здоровается с ним за руку и тут же оборачивается к Михаилу Васильевичу. «Миша, поспешай, порядок требует держаться правил. Представляю, наш Трифон Гордеевич, Мария Митрофановна, мама, догадываешься, брат Иван». Александр проворно помогает матери накрывать стол. Вот уже и вино, и закуски. И все мы были за столом, да и рюмочки, кажется, были налиты. И в эту минуту, в полнейшей для всех неожиданности, как с неба, наш старший брат Константин. Привстали, громыхнули стульями, скамьями, и все к нему. Каждый на свой лад выражает приветствие, трясут, обнимают, благодарят. Александр, как сейчас вижу, сидя уже за столом, смотрел на старшего брата с какой-то затаенной грустью. Может, седина на висках Константина напомнила ему что-то, может, даже тронула. Он немного откинулся, вздохнул, затем оживился и, обведя всех взглядом, сказал: «Надо, друзья мои, выпить». Такие встречи долгими не бывают и не повторяются. Подобной встречи для нашей семьи уже никогда больше не случилось. Как бы отразив в себе нелегкую биографию автора, судьба воспоминаний Ивана Трифоновича Твардовского также оказалась трудной. Хотя первый их вариант был написан еще в 70-е годы, долгое время были возможны лишь выборочные публикации, почти не затрагивающие ни драмы 1931 года, ни последующей судьбы спецпереселенцев Твардовских. Публикуемая ныне часть воспоминаний Ивана Твардовского не просто дополняет прежние, в ней ядро мемуарной книги Ивана Твардовского, то, чем она в наибольшей степени важна и интересна. Что касается комментария к новоопубликованному тексту, о чем попросила меня редакция, имея в виду в особенности те страницы, где речь идет об Александре Трифоновиче Твардовском, то в качестве такого комментария я позволю себе привести в сокращенном виде свое давнее письмо к Ивану Трифоновичу, кстати, здесь им цитируемое. Оно написано по поводу первоначального варианта книги, в целом заметно улучшенного последующей доработкой, и читатель легко отметит соответствующее несовпадение. Однако, как мне кажется, несмотря на мажорный финал и некоторые корректировки прежних оценок, основной мотив письма во многом остался в силе. «Дорогой Иван Трифонович, получил и прочел вашу вещь. Впечатление очень сильное и от вашего повествования, и от самой той жизненной истории, которая улеглась в эти страницы, от всего того, что пришлось вам вынести в том возрасте, когда в нормальных-то обстоятельствах дитя человеческое видит мир с самой светлой его стороны. Но разговор о жизни оставим на будущее, а сейчас я собираюсь говорить только как критик и редактор. Сначала еще кое-что об общем впечатлении. Оно очень определенно. Вы находитесь на пути к созданию крупной, внутренне значительной вещи. в частной вашей судьбе выступает нечто очень существенное из истории всей страны, всего народа. Получается это само собой, просто по той причине, что история так жестоко вломилась в вашу жизнь, вызвав вас на борьбу с собою, а также благодаря подробности, живости и искренности вашего рассказа. К тому же ни о коллективизации с точки зрения ее жертв, ни о муках раскулаченных спецпереселенцев. У нас ведь до сих пор ничего или почти ничего не писали. Вся эта область жизни закрыта, неведома, никем не освещена. О лагерях было и даже немало, а об этом нет. Между тем, хотя спецпереселенцы – малая часть населения страны, в их судьбе концентрированное выражение того, что так или иначе, пусть в совсем иных формах, отразилось на жизни всех. А то обстоятельство, что все это испытал и описывает брат Твардовского, народного поэта и, по моему убеждению, центральной исторической фигуры последних десятилетий, брат человека, который, вместив, вобрав в себя и в свое творчество всю нашу советскую историю, возглавил затем общественное движение за то, чтобы двинуть ее иным демократическим путем, неизбежно придает вашему повествованию дополнительный эффект, даже если бы имя Александра Трифоновича здесь и не упоминалось. Второе, что мне хочется сказать, относится к форме ваших воспоминаний. При всей своей сдержанности, краткости, простоте, и во многом именно благодаря этим свойствам, она по-настоящему художественна. Это как раз та повествовательная манера, которую любил сам А.Т. и как писатель, и как редактор. Естественность, деловитость и точность слога при отсутствии каких-либо специальных украшений. Теперь то, в чем я с вами не согласен. Разговор это непростой, и в письме мне довольно трудно будет так разъяснить свою позицию, чтобы быть понятым вполне правильно, но попытаюсь. Дело касается Александра Трифоновича. Все, что вы говорите о нем в этой части своих воспоминаний, проникнуто одним чувством – обидой. Да вы и сами так пишете – горькая обида. Она сквозит и в содержании, и в тоне тех, правда, немногочисленных страниц, на которых о нем заходит речь, вплоть до последней, где о таком факте, как возвращение родительской семьи из ссылки, вы сообщаете кратко и сухо одной фразой. Как известно, той же весной в 1936 году он ездил в русский Турек и тогда же вывез всю семью в Смоленск. Как известно, кому? Насколько я помню, об этом нигде ничего не писалось. Между тем, в этой связи возникает много вопросов. Во-первых, каким образом это было сделано? Сумел ли А.Т. получить официальное разрешение на возврат семьи? Если да, то как ему это удалось? Если нет, вопросов еще больше. Ведь это же не 1956 год, а всего лишь весна 1936-го. Еще к кулакам и к раскулаченным прежние отношения, как к врагам народа. Да и Твардовский далеко еще не тот большой человек, каким станет в дальнейшем, в том числе и в сознании тех, от кого могло зависеть разрешение на возврат из ссылки.